книге «Учение. Беспредельность» о чаше сказано: «Из чаши выявляются все творческие законы. В чаше собираются все космические явления. Потому обогащение чаши дает осуществление всех космических планов. Так основания собраны в чаше, и может каждая энергия быть созидателем». Часть 2, параграф 192. Цитата. «Чаша, вмещающая космические проявления, насыщается космическими энергиями. Пространственный огонь, устремляющийся к форме, будет насыщенную чашу притяжением огня космоса. Потому каждая видимая форма сложена творчеством чаши, и лотос серебряный утверждает явление вмещения. Все космические проявления имеют свои отклики, потому когда чаша вмещает все огни, то дух знает бытие, и лотос серебряный знает космическое творчество». Так в беспредельности звучит вместившая чаша. Часть 2, параграф 196. Цитата. «Сущность духа выявляется в устремлении. Напрягаясь, чаша утверждает напряжение духа. Все нити, исходящие из чаши, ведут к действию, которое имеет связь с пространственным огнем. Можно сказать, что творчество чаши соединяет пространственный огонь с накоплением чаши. Только круг сознания дает устремление к творчеству. Так наш закон гласит об утверждении чаши. Каждая вибрация невидимо притягивает пространственный огонь, и чуткость духа напрягает искры чаши». Часть 2, параграф 201. Таким образом, раскрытый центр чаши есть тот высший орган, который высшим существам служит источником творчества. Чаша вмещает все. Она реагирует на все космические явления и вибрирует в унисон со всеми космическими вибрациями. Из чаши исходят все творческие идеи. Насыщаясь всеми космическими энергиями, чаша насыщает теми же энергиями все входящее в ее круг действий. Человек, раскрывший центр чаши, является творцом и сотрудником космического строительства, участником жизни всего космоса и, в полном смысле слова, всесветным гражданином. Следующий центр – Манипура, или 12-лепестковый лотос, есть центр солнечного сплетения. Его лепестки чередуются зеленые с красными. Плексус солярис – солнечное сплетение, также змей солнечного сплетения, называется так потому, что в человеческом организме оно выполняет роль наподобие солнца в нашей солнечной системе, а его движения и действия напоминают спиралеобразные и кольцеобразные движения змеи. Как солнце дает жизнь всему, насыщая все сущее своими лучами и своей энергией, точно так же солнечное сплетение питает весь человеческий организм жизненной, иначе говоря, психической энергией. И как солнце объединяет, приводит в движение и удерживает в равновесии весь макрокосмос, точно такую же роль в микрокосмосе выполняет солнечное сплетение. Нити всех органов и всех центров переплетаются в солнечном сплетении. Солнечные сплетения приводят к гармонии и равновесию действия центров интеллектуального и сенситивного, иначе говоря, мозга и половой сферы. Солнечное сплетение есть аккумулятор, трансмутатор и распределитель психической энергии не только всем органам физического тела, но и эфирному телу, которое в свою очередь питает астральное тело. Оно есть запасный склад неиспользованной и неизрасходованной психической энергии. Приведенный в движение центр солнечного сплетения действует самостоятельно и непрестанно. Цитата. Центр солнечного сплетения является фокусом радиации огня. Нужно представить себе, как действует огонь. Как все высшие функции космоса действуют изнутри, так и огонь солнечного сплетения напрягается в самом зерне. Центр солнечного сплетения дает равновесие всем телам, и радиация его насыщает также эфирное тело, которое питает астральное тело. Переплетение всех центров и всех тел сравнивается с кольцами спирали, которые объединяются в центре солнечного сплетения. Каждая планета, каждый огненный центр имеет свое солнечное сплетение и божественный огонь жизни,